Нина Бёрджес. Меня врасплох застигает вечер. Я уже около часа иду пешком. Да, автобусы меня нагоняют, обгоняют, а некоторые даже останавливаются. Но я все равно иду и иду. Иду от самого Дахани парка, где живут мои родители. То есть к северо-западу от его дома, если его дом считать центром. Кимми подумала, что я рванусь за ней, и поэтому драпанула. Думала, что я рвусь к ней, специально держа ремень пряжкой на отлете, чтобы вышибить ей к херам глаз из глазницы. И она бежала, как та сучка в черном Рождестве, которая по сценарию гибнет первая. Она даже запнулась и пылесос, который мать забыла убрать из-за смятения насчет своей старшей дочери, которая, гляньте, люди, стала вонючей путаной растовской подстилкой. Но я за Кимми не гналась. Как и желание быть той визжащей девчонкой в фильме ужасов, это у нее все от жажды быть в центре внимания. Бьюсь об заклад, она даже не думала о том, что эффект будет обратный. Отец закашливается на полу, мать вопит: «Прочь с глаз моих, блудница!» И все в итоге шиворот на выворот. Суть в том, что она отчаянно, хотя и безуспешно, пыталась обыграть эту сцену так, чтобы смотреться в ней главной героиней. Ах, надо было все же ее нагнать и оставить пусть всего пару, но хороших рубцов на спиняке. Но когда мать благим матом орет, что ты демон из пасти гиены огненной, а все потому, что надо было блюсти великий пост, потому что иначе дьявол залезет в тебя и подменит твоего ребеночка на бесовку, так оно и вышло, то остается лишь посоветовать не смотреть на ночь плохих сериалов или же просто уйти, что я и сделала. Кимми, при этом не переставая вопить, кинулась от меня наверх в свою спальню, свою бывшую спальню, и заперла дверь изнутри. Ремень я отбросила и вышла на улицу. Как только закат касается меня своими лучами, я пускаюсь бежать. Уже 6 часов, начало 7-го. Когда позвонила мама, все это напомнило вызов скорой, и я быстро натянула зеленые кроссовки, которых не надевала со времен Денни. Это он их купил из любви ко всяким глупостям. Пробежками я не занималась со времен школы, а потому на что они мне? В какой-то момент с бега я перехожу на шаг. Может, после того, как выбежала на дорогу, и из первой же затормозившей машины меня спросили, не чокнутая ли я. Или, может, когда я бежала посередине дороги, и другая машина дала по тормозам, а шофер покрутил у виска пальцем. Или же, когда я запрыгнула в автобус, который отвез меня в Кроссроудс, хотя я туда совсем и не хотела, а просто не помню, как я в нем оказалась. Виза – это билет, и все на этом. Не знаю, почему я единственная, кто это понимает. Виза – это билет из преисподней, куда грёбаная ННП думает упечь страну. Чтобы это понять, надо следить за новостями. И не нужно ждать, пока объявится один из маминых всадников апокалипсиса или еще кто. Вы бы видели, с какой любовью она ходит в церковь за разными там предзнаменованиями и чудесами о том, что мы здесь, на этом свете, доживаем свои последние дни. Несчастная, жалкий старик со старушкой. Неужели они не видят, что это... Черт, что это? Я не знаю, где я и почему в Кроссроудсе, когда мне надо было на Хоуп-Роуд. Не болтать и не думать в голову, а смотреть в оба. Надо добыть визы и авиабилеты, которые брякнуть перед родителями так, чтобы у них не оставалось времени на аханье и на то, чтобы Кимми их разубедила. Оставайтесь, мол, старики, и дождитесь, пока шит-система сама собой не исправится. С автобуса я соскакиваю. Я ушла до того, как отец успел отдышаться. Ничего, пусть будет ему уроком. Всем пусть будет. А то меня слегка уже достало, что каждый мужик, включая моего собственного отца, при виде меня чувствует, что вправе вести себя из рук вон. Блин, я сейчас рассуждаю, как собственная мать. Поцелуйте меня в попень, если она для меня пример для подражания. Папаша отхлестал меня, как пацанку. Как будто я какая-то срань, и во всем этом виновата Кимми. Хотя нет, она просто дуреха, терпящая от мужиков то, чего сама заслуживает, в том числе от собственного папочки. А вина во всем певца. Если б он меня не трахал, то, глядишь, я бы с ним и не вязалась. И посольство не несло бы мне ахинею насчет визы, так ее и розеток. Всякое там дерьмо насчет того, что, видите ли, у меня, блин, нет связей. Как будто мне позарез надо скрыться в этой грёбаной стране дяди Сэма, где люди стреляют в голову, верзилы насилуют мальчиков, а белые по-прежнему зовут темнокожих ниггерами, как и в Бостоне, пытаются проткнуть их древком от флага и по барабану, что это снимают на камеру. Ох, они допрыгаются. Господи, блин, Иисусе, как мне не нравится, когда я сквернословлю. До меня доходит, что часть своей небольшой тирады я бормочу вслух, и одна любопытная школьница, которая оказалась рядом, пристраивается ко мне и семенит сзади, а затем перебегает через улицу. «Да чтоб тебя мухобойкой прихлопнуло!» Хочу я крикнуть вслед, но сдерживаюсь. Вместо этого иду к востоку от Кроссроудс, от всех его автобусов, многолюдства, школьниц в зеленых юбчонках, школьников в штанах хаки и направляюсь к Мореско Роуд. В автобусе сердце у меня снова начинает биться учащенно, еще чаще, чем когда я давала сдачи отцу. Стучит, как заводное. Я на автобусе, набитом чемоданами, сумками и сумочками, рюкзаками, начищенными импортными туфлями и скромными башмачками. Все едут по домам. Кто с работы, кто из школы. А у меня и работы нет. И ступни чешутся из-за этих чертовых кроссовок. Какая-то женщина слева на четвертом сиденье украдкой посматривает на меня. И я начинаю тревожиться, все ли в порядке с моей внешностью. Волосы вроде не растрепаны, майка заправлена. По виду я явно не заяц и не попрошайка. Я дожидаюсь, когда она снова на меня уставится поверх газеты, и тогда смотрю на нее так, что она моментально отворачивается. Ну вот, из-за нее, блин, я пропустила остановку. Я схожу на следующий, и тут понимаю, что лоханулась. Из-за этой бабы я пропустила не одну остановку, а по меньшей мере 5 или 6. И вот я отправляюсь пешком. Какое это будет расстояние, я как-то не подумала. А между тем, леди Масгрейв – это одна длиннющая дорога. Зачем я топаю пехом, у меня, должно быть, знают ноги, потому как голова не имеет понятия. Возможно, мне просто больше нечем заняться, и остается только это. Наверное, функцию заполнения пустоты должна выполнять работа. Пустоты, которую сейчас ощущаю в себе. И я заполняю ее чем? Тьфу, хрень какая. Сама не соображаю, что несу. Родители мои быть мне родителями больше не хотят. Может, просто встать и стоять у него под забором, пока на меня что-нибудь не снизойдет? Возможно, вопрос переезда для родителей не стоит. И мне нужно единственно добыть эти чертовы визы, и пусть они делают с ними, что хотят. Я пыталась. Да, пыталась. Это их дьяволица дочь. Давал карасты. Надо было спросить, что их больше уязвляет. Трахалка с ним или то, что он раста. На пересечении я останавливаюсь. Хочется прилечь в траву у обочины и одновременно бежать, нестись без оглядки. Я открываю сумочку и достаю косметичку. Готова поклясться, что не помню, когда я вообще таскала с собой сумочки. Для некоторых женщин я знаю, они вроде 11-го пальца, и они о них даже не думают. Хотя человеку свойственно день ото дня меняться. Кстати, то, что при мне сумочка, я вспоминаю только сейчас. Кто опрометью бегает с сумочкой? Обалдеть. Наверное, я трогаюсь умом. И держу путь к дому певца, выбить денег на нужды людей, которые от меня ничего не хотят. Но я все равно иду. Почему? Да потому. Тут до меня доходит, что на себя я сегодня, пожалуй, даже не глядела. Ого, получается, насчет волос я себе лгала. Всколокочена, как ведьма. Безумная ведьма. Вид такой, будто я сдернула с себя попелётки, но укладки никакой не сделала. Одна кудря серпом торчит с левой части, а другая ятаганом дыбится над правой бровью. Помаду будто малевал слепой ребенок. Блин, впору самой от себя броситься на утек. В горле вот такущий комок, от которого перехватывает дыхание. Черт, не хватало сейчас еще расплакаться. Нина Бёрджесс, не смей реветь, ты меня слышишь? А травка такая манящая. Хочется просто брякнуться на нее и завыть, зарыдать в голос. Чтобы люди знали, эту сумасшедшую лучше обходить стороной. Какая же я никуда не годная. Никому не нужная. Правильно говорила мама. Может, это помрачение у меня от ходьбы? Кто вообще в это время гуляет, тем более вдоль трассы? Прошлой ночью мне взбрело на ум пройтись пешком до самого Хэвиндейла. Идиотка. Какой женщине в моем возрасте, выпускнице из моей школы, дастся в голову такое? Почему у меня нет мужчины? На что я рассчитывала, собираясь уехать в Америку с Дэнни? Да ему здесь просто нужна была местная манда, и на этом миссия выполнена. В пределах 3 лет месседж самоудаляется. Нет, все-таки надо было выбить дерьмо из Кимми. Или хотя бы дать разок пинка. И вот между ходьбой и остановкой в меня прокрался вечер. «Извините, сэр, время не скажете?» «Какое же время вам нужно?» Я смотрю. Гладкий упитанный сукин кот явно держит путь домой, хотя при галстуке и хитро помалкивает. Я просто стою и смотрю. «Половина девятого», — говорит он. «Спасибо». «Между прочим, вечера», — говорит он и щерится. Я вкладываю в свой взгляд все скверные слова и гадкие мысли, какие только могу вложить, и ожигаю его этим самым взглядом. Он торопливо бочком уходит. Я стою и гляжу ему вслед. На ходу он, кстати, дважды оборачивается. Знаете, что скажу? Все мужики – пиздюки. Да, это известно каждой женщине. Просто мы об этом каждый день забываем. Но предоставьте это провидению, и на протяжении дня они рано или поздно вам об этом напомнят. Мое сердце снова колотится. Сильно, часто. Может, от того, что я, наконец, вижу Хоуп Роуд. По ней застя вид. С запада на восток и с востока на запад снуют машины. Туда-сюда, сюда-туда. Я снова бегу, хотя шоссе мне не обогнать. Не знаю почему, но бежать мне сейчас просто необходимо. Может, из ворот сейчас выйдет его автомобиль. Может, кто-то к нему приедет, и это займет его время. Или он только что закончил репетировать полуночных рейверов и, наконец-то вспомнил, как я выгляжу. Мне туда надо. Надо во что бы то ни стало. Год увлечений пробежками для меня прошел. И сейчас кажется, что легкие у меня горят огнем и скоро лопнут. Но не сердце, которое работает как мотор. Остановиться я не могу и буквально влетаю на Хоуп Роуд, делаю резкий поворот вправо и останавливаюсь. Отец с матерью этого не одобрят. Говорит мне другая часть меня, и от этого я слегка замедляюсь, но тут же парирую. Да и хер бы с ними, а ты заткнись. От его ворот меня отделяет всего полквартала. Шоссе освещено светом фонарей, а движение по нему плотное, но не быстрое и не медленное, а гладкое, как течение. Через перекресток прорываются две белые машины и мчатся в проулок. Правая подлетает к воротам на такой скорости, что слышно, как визжат тормоза. За ней сразу вторая. Ноги перестают бежать, и я перехожу на шаг. Я надеюсь, что эти люди не отнимут у меня того единственного шанса, который у меня есть. Не отнимут у меня его. Да, это он, тот самый шанс. И я им воспользуюсь. У меня получится, все остальное не имеет смысла. Странно, еще не Рождество, а только декабрь, но кто-то уже запускает фейерверки с трещотками. Я снова срываюсь на бег и бегу, бегу, затем скачу, затем иду, и от ворот меня отделяет всего какой-то десяток футов.